Однажды вечером котенок Гав сидел на темном сыром чердаке и дрожал от страха. Но вот на чердак забрался щенок. Гав! Гав! Ты где? Я тут. А что ты делаешь? Боюсь. А давай бояться вместе. Малыши сели рядышком и стали вместе дрожать от страха. Пойдем лучше вниз бояться. Друзья спустились в большую светлую комнату, где было тепло и сухо. Нет, здесь грозы совсем не слышно, поэтому и бояться неинтересно. Я лучше пойду и снова побоюсь на чердаке.